47. Гуру. Все меры защиты от врагов и противодействия им оправданы, если эмоции астрала, отемненные личными чувствами, не принимают участия в них. Главное не заражаться астрально чувствами и эмоциями темных сознаний, восстающих на вас. Вам сказано было давно, что являетесь лакмусовой бумагой для выявления сущности человека. Вот и не может никто равнодушно пройти мимо вас, не выявив своей тщательно скрываемой природы. Нелегко это очень, но разделение, происходящее в человечестве, должно идти до конца, и каждый должен выявить сущность свою. На вас восстающие, злобно, не против вас, но против света идут. В этом их гибель. Но зато можно порадоваться за принимающих вас. Это те, кто тяготеет к полюсу света. Их не забывайте в сердце своем.